Глава 4. Спящие боги. Проспект 9 драконов, дом 99. Суккуб остановилась прямо напротив божества. Потянув руку с перепонками между пальцев, включила панель с усилителем звука и встроенным микрофоном. «Меня удивляет, почему ты прячешься», — сказала демоница. «Я ведь полностью доказала свою преданность. И буду счастлива, если твой план наконец-то воплотится в жизнь». Божество уставилось на нее взглядом, полным скуки. «Я старше очень многих людей на этой планете», — промямлило оно. «И мне спокон веков известно. Чаще всего предают именно друзья и верные существа. Возможно, не изменяют только собаки. Но не уверен, что могу считать собакой искусственно созданного суккуба. Хотя по здешним законам ты вполне себе домашний питомец». Лукреция проскрипела всеми четырьмя рядами острых зубов. «Я суккуб. Согласно правилам демонологии, я питаюсь сексом и не могу существовать без него. Взгляни, что со мной стало. Даже в ад и то не отправляют на апгрейд. Я домохозяйка, наемник, догрызаю кости за хозяином, который каждую минуту не забывает упомянуть, какая я страшная. Его брат — идеологически чуждая скотина. На меня, как на женщину, никто из пьяну не посмотрит, хотя в городе солнце — сие нонсенс. После пол-литра здесь все красавицы. Хозяин сам виноват, что создал меня такой. Ошибся в компонентах, мол, якобы легион демонов вызвать хотел. А я страдать должна?» «Не должна», — улыбнулось божество. «Поэтому-то я пригласил тебя сюда в первый раз тайно, при помощи андроида, дабы сделать предложение, и мы сразу поладили. Униженные, оболганные, считающие, что их обошли в карьере, моя паства. Почему я не доверяю тебе? Извини, тут имеется только один шанс. В этом мире нет чудес, волшебства и магии. Я не могу убежать сквозь стену с красным заклинанием. Я обычный человек, и мою жизнь можно забрать, перерезав горло острым клинком. То же самое с ангелом и демоном. Ты ведь призвала меня расправиться с ними, верно?» Суккуб охотно кивнула. «Я дважды пытался это сделать. Божество дохнуло на пули непробиваемое стекло, и то запотело. Но потерпел неудачу. У них слишком большой опыт. Они искушены в интригах, владеют оружием, легко организовывают людей и других существ вокруг себя. А здесь они не всесильны. Не получается летать, гипнотизировать толпу взглядом, зачаровывать и поливать святой водой. Однако это и моя последняя попытка. Я не старался найти в городе солнца чтицу, ибо не сумею завладеть ее оболочкой. К тому же две девушки уже погибли. Для претворения в жизнь моего плана необходимы все три. Уничтожив ангела и демона, я вернусь и подожду, когда пробьет мой час». Лукреция слегка взволновалась. «Я могу тебе помочь», — негромко сказала она. «В числе умений искусственного демона — способность вселяться в чужое тело. Тащи чтицу сюда, и мы что-нибудь придумаем». Божество сделало отрицательный жест рукой. В комнате отсутствовала мебель. Оно жило по-спартански, спало на полу из дымчатого стекла. Суккуб впервые за свою короткую жизнь вдруг задумалась, спят ли вообще боги? Что им снится? Нет кухни, нет даже намеков на шкаф. Непонятно, чем оно питается. Возможно, сладостями? Квартира пропахла корицей и сдобой, словно булочная. К жилой комнате примыкает лишь большой стеклянный зал, спортивный, для тренировок. В реальном мире даже божеству требуется подкачивать мышцы. Лицо владельца квартиры измазано синей и красной краской. Лоснящиеся от растительного масла волосы слиплись в колтун. Оно изрекает слова тяжко, дышит со свистом, Меж треснувших губ проступает алая кровь. Видимо, бесконечная охота за неуловимой парочкой ангел-демон изрядно его утомила. «Нет, не нужно», — отрезает божество. «Это сложнейшая процедура. Тот, кто вселяется в тело чтицы, если это не специально присланный из райских кущ ангел с особым кодом и артефактом управления, умирает. Организм девицы сопротивляется духовному вторжению. Я уже потерял своего главного помощника, поэтому и обратился к тебе с предложением. Когда поможешь уничтожить братьев, то получишь все, что я обещал». Суккуб набрала воздуха в грудь перед следующим вопросом. «Кто ты такой?» Губы божества тронула ледяная улыбка. «Всю жизнь я спрашиваю себя об этом. Я пережил слишком много ипостасей. Сначала мое существование было ужасным. Мне пришлось испытать чудовищную несправедливость. Тысячи лет я ждал, когда ученые изобретут машину времени, а она так и не появилась на свет. Я всегда мечтал исправить случившееся со мной и уже потерял надежду. Но, к счастью, одна из моих способностей — распознавать ангелов в любом облике. Земля — чуждая для них территория. Здесь открыто правят бал слуги сатаны, и ангелы нуждаются в добровольных помощниках. Постепенно, шаг за шагом, я стал доверенным лицом рая. О, конечно, узнай они, кто я такой, по меньшей мере испытали бы культурный шок. Но силы добра наивно полагают, я давно в могиле. И вот однажды судьба свела меня в римском кабачке с неким ангелом, кажется, его звали Хальмгар. Он выпил слишком много вина, ведь ангелы не знают меру в пьянстве. Их организм не содержит фермент, расщепляющий алкоголь, и это равняет ангелов с чукчами. Выпить могут много, но косеют мгновенно. Во время попойки с ним я и узнал, существуют корректировщицы прошлого, чтицы. Суккуб боялась даже издать вздох. Она полностью растворилась в словах божества. Чтицы способны изменить прошлое, и много раз делали это по воле небес, продолжал обитатель стеклянной комнаты. А Бог, ввиду занятости, он почти не обращает на это внимания, автоматически благословляя целые пакеты изменений. Прибывают три ангела со специальными кодами рая. Три чтицы пишут по паре строчек, и мир незаметно обновляется. Гениальная идея. Поэтому-то мне и захотелось рискнуть. Если не прямо сейчас, то когда? Но я не думал, что отсутствие кода вызовет такие сложности. Божество погрузилось в пространные рассуждения. Согласно ощущениям Лукреции, ему сейчас попросту хотелось выговориться. Слова потоком лились из синего рта, как вода из уличного фонтана. На подбородок стекали струйки крови. Хальмгар, как оказалось, спьяну выболтал божеству лишь часть правды. Остальное оно узнало потом. Когда чтица одним росчерком в книге меняет прошлое, все, кто контактировал с ней за последний час, попадают в псевдореальность, созданную ее сознанием, в том числе и ангел-курьер. Божество старалось действовать аккуратно. Оно наводило справки среди преданных ему народов, пытаясь выяснить, есть ли такой, кто способен овладеть духом чтицы, подчинить девушку и заставить написать заветные строки. Беседовал с отверженными демонами, лесными духами и горными привидениями. Вероятно, в итоге произошла утечка. Именно поэтому из рая, не разобравшись, срочно отправили Аваддона с секретным заданием — немедленно устранить чтицу, не дать неизвестному злоумышленнику изменить прошлое. По иронии судьбы, приказ отдал куратор Настасьи, тот самый старший ангел Хальмгар. К счастью, Аваддона совсем не посвятили в детали операции, иначе ангел узнал бы очень простую вещь. Разрушить призрачную реальность легче легкого, Все, кто очутился в ней, по росчерку пера чтицы должны умереть. Когда божество, Агарес, Авадон и, собственно, суккуб Лукреция расстанутся с жизнью, они вернутся в захваченную французами Москву на прежние позиции. Правда, саму Лукрецию, как искусственного демона, созданного в одной реальности, ждет исключительно приятный бонус. И вот за это она сделает все, что угодно. Божество в нее верит, а сама Лукреция верит еще больше. Вряд ли божество лжет. Это чистая правда. Она чувствует всем сердцем. Лукреция не считала свой поступок предательством. Демоница до мозга костей пыталась быть верной сотворившему ее хозяину. Но тот ничего не заметил. Отмахнулся, как от мухи. Что ж, тогда суккуб послужит тому, кто по-настоящему ценит преданность. «Откуда все это, господин?» С легкой заминкой спросила Лукреция. «Способность повелевать ифритами, власть над зомби, магия, дарующая невидимость и позволяющая исчезать сквозь стены. Ты действительно бог?» Божество милостиво улыбнулось из-за стекла. «Нет, я самый обычный человек, Лукреция. Сверхспособности лишь от того, что бог проклял меня за грехи. Но даже кара божья может стать благословением. Ты вот лично не знаешь настоящего дьявола, а жаль. Какую грандиозную пользу он извлек из проклятия Господня? Создал целый культ. Фактически, земля находится в полной его власти. То же самое и со мной. Люцифер — повелитель падших ангелов, а я — проклятых рас, созданных Богом до человечества, в тщетных попытках населить пустующую землю. Словно ребенок на уроках рисования. Если рисунок кажется малышу неудачным, дитя комкает бумажку и с гневом бросает ее в корзину. Видела такое? Падшие расы столь же безжалостно смятые Господом листы. Ифриты, полупрозрачные существа с огненной кровью, ему не понравились. Они предпочитали селиться глубоко в бесплодных пустынях. Раса Рифаимов, представители которой без конца воскресали, тоже надоело Создателю. Они были уродливы и бездумны, а мертвые поглотили живых. Бог пытался уничтожить их, но безуспешно. Да, у него далеко не все получается клево. И людей он хотел утопить, однако те выжили. В итоге Господь привык к людям, они его даже забавляли. Черные, белые, желтые игрушки. Впоследствии, глядя, как человечество соблазняется изобретениями дьявола, он потерял интерес, по крайней мере, Бог-Отец, с коим я имел дело. Ну а я — согрешившее детище. Я стал мировой знаменитостью. Ифриты, рифаимы, с десяток других отверженных рас признали меня своим божеством. Поклонялись мне. Я закончу тем, что сказал в начале. Проклятие — это тоже дар. Лукреция облизнула губы раздвоенным языком. В голове суккуба неслись видения. Она представляла себе грядущую смерть как блаженство. О да, ее главная мечта сбудется, и она в волю насладится результатом. Демоны вечны, даже искусственные. «Но, может быть, все-таки попробуем найти чтицу?» Сделала она вялую попытку. Божество за стеклом отрицательно помахало рукой. «Да, оно право. Больше никаких идиотских шуток хозяина. Теперь с ней обходятся заботливо и вежливо. Не шпыняют, не гонят. Воистину, перед ней стоит бог униженных и оскорбленных. Жаль, что он за стеклом. Ей так хочется отдаться ему, как раньше хозяину. Я дважды потерпел поражение в стратегии с чтицей, — грустно признало божество, — и не желаю этого повторять. Посему я специально переместил нас в мир, где нет черной и белой магии, и даже могущественного демона можно заколоть вилкой для салатов. Я понимаю твое нетерпение, ты выбрала правильного хозяина, но мы слишком долго ждали. Пора заканчивать. Ты скажешь им, что нашла меня, и приведешь сюда. А здесь будет устроена ловушка. Они попросту не представляют, как легко их уничтожить». «Да, господин», — склонила чешуйчатую голову Лукреция. «Приказывай, я исполню». И тогда божество начало говорить.